Налоги эти производились таким образом. В посадах воеводы собирали сходку, которая избирала из своей среды окладчиков. Эти окладчики прежде окладывали самих себя, а потом всех посадских по их промыслам, сообразно сказкам, подаваемым самими посадскими. Причем происходили бесконечные споры и доносы друг на друга. Тяжела была эта пятая деньга. А финансовая реформа, до которой додумалось правительство, желая поправить свои дела, произвела окончательное расстройство. Правительство, стремясь скопить как можно больше серебра для военных издержек, приказало всеми силами собирать в казну ходячую серебряную монету и выпустить вместо нее медные копейки, денежки, грошовики и полтинники. Чтобы привлечь к себе все серебро, велено было собирать недоимки прошлых лет, а равно десятую и пятую деньгу, не иначе как серебром, ратным же людям платить медью. Вместе с тем правительство издало указ, чтобы никто не смел поднимать цены на товары и чтобы медные деньги ходили по той же цене, что и серебряные. Но это оказалось невозможным. Стали на медные деньги скупать серебряные и прятать. Этим поднялась цена на серебро, а затем на все товары. Служилые люди, получая жалование медью, должны были покупать себе продовольствие по дорогой цене. Кроме того, легкость производства медной монеты тотчас искусила многих. Головы и целовальники из торговых людей, которым был поручен надзор за производством денег, привозили на денежный двор свою собственную медь и делали из нее деньги. Сверх того, денежные мастера, служившие на денежном дворе, всякие оловянщики, серебряники, медники, делали тайно деньги у себя в погребах и выпускали в народ. Таким образом, медных денег делалось больше, чем было нужно. В одной Москве было выпущено поддельные монеты на 620 тысяч рублей. Медные деньги были пущены в ход в 1658 году, и по 1 марта 1660 года дошли до того, что на рубль серебряных денег нужно было прибавить 10 алтын. К концу этого года прибавочная цена дошла до 26 алтын, 4 деньги. В марте 1661 года за рубль серебряных денег давали 2 рубля медью, а летом 1662 года возвысилась ценность серебряного рубля до 8 рублей медных. Правительство казнило нескольких делателей медной монеты. Им отсекали руки и прибивали к стене денежного двора, заливали растопленным оловом горло. Но тут распространился слух, что царский тесть Милославский и любимец Матюшкин брали взятки с преступников и выпускали их на волю. По Москве стали ходить подметные письма, их прибивали к воротам и стенам. Москва волновалась. 24 июля по кружалам и кабакам шел невиданный разгул. То здесь, то там появлялись запрещенные скоморохи и разыгрывали грубые фарсы. Выходил один скоморох, важно садился на земь и кричал: «Я воевода! Кто ищет суда неправедного, идите ко мне!»